после чего был сопровожден по запутанным коридорам управы и выведен на задний двор. Здесь стояли служебные автомобили, желто-зеленого окраса джипы с уже знакомым логотипом «Ладоги» и несколько построек, одной из которых оказался изолятор временного содержания. Внутри он, как и все подобные места, пах мочой и куревом, хотя выглядел светлым и чистым. Сопровождавший меня Андрей Евгеньевич остановился у стальной двери с цифрой 4 и дал знак охраннику открыть ее. «Со мной не входите», — попросил я его, получив в ответ кивок, шагнул в камеру. «Чистенько», — отметил я, оглядывая место содержания мага-следователя. «Длинная и узкая коробка с белыми стенами. Вдоль одной стены лавка, место для сна, у другой — крошечный умывальник и унитаз. Окон нет. Единственный свет исходит из закрытого частой решеткой отверстия под потолком. На лавке сидит арестант в застиранной синей робе, вроде больничной пижамы. Щуплый паренек из категории ботанов. Редкая клочковатая бороденка, сальные светлые волосы, узкое лицо мышонка и большие очки. Сидел ровно, словно прилежный ученик на уроке, сложив на коленях тонкие руки и закрыв глаза. «Здравствуй, Глеб», — произнес я, остановившись посреди помещения, в двух маленьких шагах от него. Сразу решил вести себя с ним просто, без чинов. Ему сейчас на моей регалии должно быть плевать с высокой колокольни. Самойлов никак не отреагировал. Восковая скульптура, а не человек. Даже веки не дрогнули. «Я обер-секретарь князя, Игорь Антошин». Тишина. Полный, тотальный даже, игнор. «Глеб, мне нужна твоя помощь. Я расследую убийство манчжурского посла. Есть подозрение, почти уверенность, что это сделала триада». Чуть дрогнул мизинец на левой руке. Едва заметно. Но я смотрел во все глаза. Тема ему интересна. Или мой интерес к ней. В любом случае, ему не наплевать. Как бы он ни демонстрировал обратное. Триада залегла на дно. «Ты знаешь, где их лёжки? Скажи, где?» Неподвижность и молчание. Непробиваемое. Сверху чуть слышно гудел плафон дневного света, а во мне росло раздражение. Гнев на этого ботана. Тоже мне. Моральная травма у него. Покрошил троих бандитов, и что? Перепугался результата? Никогда последствия своих способностей не видел. А мне тогда каково? Я ведь магию сказками считал. Я, блин, тоже имею право на душевные страдания. В чужом мире, в другом теле и вообще маг на побегушках. Давай я тоже замкнусь и буду переживать. Всем сразу станет хорошо. Хотелось рявкнуть на него, обложить матом этажа в 4, схватить задохлика за грудки и пару раз приложить к стене. Махом бы вся апатия слетела. Останавливало только понимание, что он тоже маг, только в отличие от меня даром владеющий. Ведь как-то он порешил трех бандитов. Этот хлипкий на вид парень. Фарш. Вместо этого я тяжело вздохнул, подошел к лавке и сел рядом с Самойловым. Принял ту же самую позу, что и он, и даже закрыл глаза. И после непродолжительного молчания произнес. «Я в такой заднице, Глеб. Ты не представляешь. Даже половину тебе рассказать не поверишь. Второй день какого-то сплошного блудника, все летит к чертовой матери, а я даже понять не могу, что тому причиной. Реагирует только на последствия, мать их. Сейчас сижу рядом с тобой и думаю, а может, как и ты поступить? Закрыться тут? Послать весь мир нахрен? И ждать, пока он взорвется? Или не взорвется? Только пусть без меня, а то сил уже нет». Мне показалось, или ритм дыхания Самойлова изменился? Стал менее расслабленным, что ли. Хорошо, если так. Значит, какое-то внимание проявляет, хотя и не подает виду. И я продолжил говорить. Не о себе, а о деле. Опуская, понятно, предположение, почти уверенность, чего там, об измене моего двойника. Рассказал ему о словах манчжура Лин И и его подозрениях. Пересказал, слегка приукрасив нападение триады. Выдал версию с мостом и услышал вдруг... «Триада не лезет в политику». Повернул голову в сторону и столкнулся со взглядом серых глаз, внимательных, цепких глаз. «Чего?» «Триада в политику не лезет. Особенно в имперскую. У них об этом с минцами договор подписан лет 500 назад. И они ему следуют неукоснительно. Если бы заказ на убийство манчжура поступил от империи, те бы просчитали последствия и отказались, даже задатка не вернув. И минцам это известно». Голос у Глеба оказался под стать внешности. Высокий, слегка дрожащий, хриплый от длительного молчания, но говорил он уверенно, как человек, знающий предмет на пять. А чего они на меня полезли тогда? Про московский след я ему не рассказал, но пробудившийся интерес арестанта следовало подкормить. Третья сторона. Ты стал мишенью по другому поводу, не связанному с убийством посла. Совпадение. А он хорош. Просчитал все на раз-два, по короткому моему рассказу и при отсутствии иной информации. Тем не менее, с триадой нужно поговорить. Они не разговаривают с властью. Позы Глеб до сих пор не поменял, только голову повернул в мою сторону. Ты должен это знать. Да знаю, но это единственная зацепка. Ну почему же? Выйди на посредника, сделай заказ на информацию. Не действуй как власть, действуй как заказчик. Серьезно? Так можно было? А с другой стороны, ну почему нет? Я плачу триаде за сбор информации о заказчике покушения на меня. Бред. Но если заказчик покушения на тебя не оговорил в контракте такого пункта, как запрет на последующее расследование нападения, что вряд ли, совесть исполнителя чиста. Бред какой-то. Теперь уже выдал я это вслух. Это триада, чуть пожал плечами Глеб. Такой у них кодекс. Когда с ними работаешь, надо знать правила. Китайцы, буркнул я. Все у них не как у людей. А на посредника выйти как? Походи по городу, поспрашивай. Тут много минцев. Ты издеваешься? Ага. Ни капли веселья, однако, в глазах следователя не было. Серьезный взгляд, оценивающий. В этих глазах я прочитал, что никакого морального страдания от убийства трех человек Глеб не испытывает. Более того, сделан это рассудочно, с отчетливым пониманием причин и последствий своего поступка. Тогда зачем? «Ты мне можешь помочь?» — спросил я вместо этого. «Да». «Чего хочешь взамен?» Самойлов замолчал надолго. То ли формулировал свои условия, то ли просто не знал, чего требовать за помощь. Потом осторожно проговорил. «Я выйду. Буду работать по делу с тобой. Когда его раскрою, ты работаешь по делу со мной». «По какому? Напарник в виде следователя мне совсем не помешает, но ведь он не про кражу печенья с полки говорит. А это выходит, что из одного блудника он мне выбраться поможет и тут же втравит в другой». «По моему делу. Потрошители». «Это ты похитителей так называешь?» «Их так по всему миру называют», — внезапно повысил голос следователь. «Так закрыто же дело». «Это я его закрыл». «Я и открою». «Глеб, я не следователь». «Мне не следователь нужен, а именно ты. Ниточки от местной ячейки этих тварей идут очень высоко. Один я ничего не сделаю. С тобой шансы неплохие». «Ты раскрываешь, а я прикрываю». «Да, такие условия. Решай сейчас или проваливай».